Они как все. Другое дело сионизм. Сионисты — ударный захватнический отряд мирового империализма. А Троцкий и его сторонники — это агрессивные агенты сионизма. За господство над Россией троцкисты ведут с нами непримиримый бой на всех бастионах — на экономическом, на идеологическом, национальном. Большую ошибку допускает тот, кто считает Троцкого человеком недалеким, чрезмерно упрямым, как его изображают некоторые прямолинейные авторы. Лев Давидович был безапелляционен, нетерпим, полон спеси, это верно. Вел себя с вызывающей наглостью. На заседание Политбюро ЦК даже при Ленине, а после Ленина еще чаще, приходил с толстым томом иностранного словаря. Пока дело не касалось лично его, сидел и демонстративно занимался. Выписывал на узкий лист слова. Обсуждались важнейшие вопросы, а Троцкий лишь изредка поднимал голову, усмехался скептически, бросал ядовитую реплику и опять за словарь. Все, дескать, что вы говорите, чепуха. Как надо поступать, знаю я один. До поры до времени Сталин терпел. При всем том, Лев Давидович обладал умом быстрым и гибким. Имел разносторонние знания, когда надо, был мягок, обходителен, осторожен. В борьбе со Сталиным он не гнушался никакими средствами. Сегодня мог вылить на Иосифа Виссарионовича ушат демагогических помоев, а завтра всенародно раскаяться, взять свои слова обратно. Не сосчитать, сколько раз он признавал себя виновным, клялся исправиться. Таков один из его тактических приемов. В этом отношении Сталин выглядел чище и принципиальней. Россия представлялась Льву Давидовичу огромным испытательным полигоном, на котором он и его сторонники могут делать что угодно, учинять любые, хоть марксистские, хоть сионистские социалистические эксперименты. Какой он видел нашу страну? Каким представлял наш народ? Обратимся к его произведениям. Вот характерные цитаты. Она, в сущности, нищенски бедна, эта старая Русь. Стадное, полуживотное существование ее крестьянства до ужаса бедно внутренней красотой, беспощадно деградировано. Ну, каково, а? И еще. Жизнь протекала вне всякой истории. Она повторялась без всяких изменений, подобно существованию пчелиного улья или муравьиной кучи. Одним махом зачеркивал Троцкий всю историю, всю культуру, все могущество древних славянских народов, распростерших свои крылья от Балтики до Тихого океана, обогативших мир несравненной музыкой, величайшей литературой. А управлять этими народами, этими темными массами, надо вот как. Мы мобилизуем крестьянскую силу и формируем из этой мобилизованной рабочей силы трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям. Рабочая масса должна быть перебрасываема, назначаема, командируемо точно так же, как солдаты. Вот и весь сказ. А ведь это даже не аракчеевщина, а гораздо хуже. Это элементарное рабство. Таким представлялся Троцкому результат революции. Таким в самом сжатом виде был его кредо. Конечно, Лев Давидович не считал, что сионисты должны занять все руководящие посты в социалистическом государстве. Невозможно это в многонациональной России.